Ходуй шанши наси, ротнул гиби цун. Шаралда хвал гибан, чагана ги хван. Чанги ясятиля, ина дилей тун. Мунали дир худу, кепалда вуго. Ходуй шанши наси, ротнул гиби цун. Шаралда хвал гибан, чагана ги хван. Чанги ясятиля, ина дилей тун. Субтитры сделал DimaTorzok.